Глава 5. Меня разбудил какой-то громкий утробный звук. Я не сразу поняла, что это урчит мой голодный желудок. Положив руку на живот, я еще какое-то время попыталась уснуть, но не смогла. Дико хотелось есть. Впрочем, неудивительно, ведь за целый день перекусить мне удалось только десертом, поданным в конце ужина. Откинув одеяло, я осторожно спустила ноги на пол. В окно струился яркий желтый свет полной луны. Я нашарила в темноте обувь и встала, едва не запутавшись в подоле ночной рубашки. Если бы не Рюшечки, решила бы, что Бартли стащил ее прямиком из сумасшедшего дома. Слишком уж длинные у нее оказались рукава. Аккурат, чтобы спеленать вредную девицу. Я немного поколебалась, а затем приоткрыла дверь и высунула нос наружу. Тишина обступила меня со всех сторон. «Что это ты задумала?» Сумрак взглянул на меня с любопытством. «Всего лишь хочу раздобыть еды», — пожала плечами я. Уже в коридоре я поняла, что вышла из комнаты в одной ночной рубашке и туфлях на босу ногу. Но живот снова громко заурчал, и я не стала возвращаться. Дворец погрузился в сон. В углублениях в стенах неярко горели свечи в канделябрах. Я на цыпочках миновала лестницу. Ковер заглушал звук моих шагов. Поплутала немного по залам и все-таки нашла кухню. Огонь в камине давно погас, но еще излучал тепло. Повезло. Кроме меня никого. Впрочем, не думаю, что мне бы отказали. Скорее, поразились бы просьбе. Исследовав шкафы на предмет съестного, я цокнула языком. Никаких овощей. Тут мой взгляд упал на корзину со спелыми красными яблоками, источающими сладкий аромат. Сглотнув слюну, я набрала себе несколько штук прямо в подол и, приподняв его, заспешила обратно. Я уже миновала один лестничный пролет, когда меня окликнул знакомый голос. «Кьера, стойте!» Мне не оставалось ничего другого, как обернуться. Так и есть. По лестнице стремительно поднимался Дамиан. «Что вы делаете здесь так поздно?» Я мысленно застонала и максимально простодушно ответила. «Любуюсь архитектурой дворца». «Не признаваться же, что краду яблоки с кухни». «Ночью». «Вы что-то имеете против этого времени суток?» «Нет, нельзя разговаривать с мужчинами на голодный желудок. Заводишься с полоборота». «Что это здесь у вас?» Он спросил это с такой интонацией, будто подозревал меня в воровстве бриллиантов, ну или хотя бы чайных ложек из фамильного серебра. «Полагаю, не то, что вы ожидаете увидеть». Дамиан быстро нагнал меня и остановился на ступень ниже той, что заняла я. Его лицо оказалось напротив моего. Прищуренный взгляд метнулся к натянутому подолу и тут же замер. «Яблоки?» Я обиженно засопела. «Вообще-то он мне жизнью обязан. Уж мог бы и не жадничать». «Вам что, жалко?» «Ни в коем случае. Я просто не думал, что приличная девушка вроде вас решится выйти из своей комнаты в неглиже». Его взгляд выразительно пробежался по моей фигуре и остановился на голых коленках. «Ради яблок». «Интересная аллегория». «Стоп, что? Приличная девушка? Да это же практически оскорбление для ведьмы. Ну ладно, сам напросился». «Касси, подожди, только не...» Мои собственные мысли заглушил обреченный стон сумрака. Я улыбнулась Дамиану, облизала губы и, распрямив плечи, выставила вперед грудь, очерченную тонкой тканью ночной рубашки. «А зачем же, по-вашему, приличная девушка может покинуть свою комнату ночью?» «Так, ладно, я, пожалуй, капитулирую вместе со здравым смыслом». Дамиан на мгновение замер, а затем на его губах мелькнула усмешка. Он принял вызов. «Здесь не может быть однозначного ответа, Кьера. Слишком мало информации, чтобы сделать верный вывод». Я хмыкнула, в душе вспыхнул азарт. Добавив в голос бархатных ноток, я заметила. «Вы очень осторожны, это похвально». Дамиан напрягся. Он явно не ожидал услышать комплимент. Его кулаки сжались и разжались, но на лице не отразилось ни малейшей эмоции. Забавно, но невероятно скучно», — выдохнула я ему в губы. «Дайте знать, если научитесь веселиться». Я отстранилась, присела в шутливом реверансе и, повернувшись спиной, принялась подниматься по лестнице. «Люди судят о пороках и достоинствах лишь на основании того, что нравится им самим». Я вздрогнула и с любопытством обернулась через плечо. Свет канделябра падал на короткие волосы Дамиана, играя на них золотыми бликами. «Цитата?» «Личное наблюдение». Он пожал плечами. «Значит, вам близка идеология? Не суди, да не судим будешь?» «Дурочка, это же из Библии! А если в этом мире нет христианства?» Дамиан негромко рассмеялся. «Нет, Кьера, скорее мне больше подходит око за око». Я помолчала, а затем равнодушно передернула плечами. «Мне тоже. Ну, хоть в этом у нас нет разногласий». Посчитав разговор оконченным, я решительно отвернулась, но не успела миновать и двух ступеней, как меня снова остановил голос Дамиана, на этот раз насмешливый. «Отрадно видеть, что ваша нога в порядке, Кьера. Одним беспокойством меньше». «Черт, черт, черт! Чтоб его!» «Ну, черт, допустим, здесь ни при чем». Я на мгновение выпустила часть подола из рук, и из него ухнуло вниз сочное яблоко. Покатившись по ступеням, оно замерло у сапог Дамиана. «Угощайтесь!» — мрачно предложила я. «К слову, если вы не поняли, к чему был тот спектакль, я разочарована в ваших умственных способностях». Я стрельнула в него тем самым томным взглядом, какой подсмотрела у тети Дары. Тетка умела очаровывать мужчин. Вот только голос меня выдал, слишком холодный и вызывающий. Такой мог принадлежать кому угодно, но не соблазнительнице. «Будь это конкурсом талантов, где я судья, выше тройки ты бы у меня не получила». Я мысленно плюнула и принялась подниматься по лестнице. Спину жег задумчивый взгляд Дамиана. Коридор, череда дверей, а вот и моя комната. Оказавшись в безопасности, я устало прислонилась спиной к дверному косяку. Руки опустили ночную рубашку, и по полу с глухим стуком покатились яблоки. В следующий раз лягу спать голодной. Меня разбудила Бланка. Сделала она это деликатно, но я все равно едва удержалась от желания бросить в нее подушку, словно капризная девица. После разговора с Дамианом я долго не могла уснуть, и, рассудив, что нечего терять время попусту, открыла книгу по истории и географии. Неожиданно чтение увлекло меня настолько, что я просидела за ним почти до рассвета. Я бы сейчас все отдала за возможность поспать, но вместо этого принялась собираться на завтрак. «Кьера, какое платье вы сегодня наденете?» «Любое», — ответила я и прикрыла зевок ладонью. Неодобрительное молчание горничной заставило меня торопливо ткнуть в первое попавшееся платье. Ладно, не будем выпадать из роли. Едва ли другие невесты проявляют такое равнодушие к нарядам. Пока Бланка помогала мне с корсетом, я задумчиво перебирала подчерпнутые в книге сведения. К сожалению, их оказалось немного. Как же мне не хватало интернета. Я бы взяла в руки телефон, вышла в сеть и через пару минут была бы в курсе всего, что происходит в этом мире. Эх, не в том направлении здешние маги развивают технологии. Водопровод — это, конечно, отлично, но интернет... «У кого-то началась ломка по социальным сетям. Крепись, подруга. Наркомания лечится. Главное — признать проблему». Я скосила глаза на потягивающегося сумрака. Его когти, впившиеся в обивку стула, наверняка оставят следы, но промолчала. «Фигушки, не поддамся на эту провокацию!» Мысли вновь вернулись к тому, что я успела узнать из книги. Лаурия, моя историческая родина, оказалась небольшой южной страной. Несмотря на скромную территорию, она имела выход к морю, из-за которого периодически возникали трения с соседями. Солнечная, плодородная, она часто рассматривалась в качестве лакомого кусочка в военных кампаниях. За многовековую историю Лаурия не раз оказывалась под пятой захватчиков. В ее подданных смешалось такое количество генов, что на улицах теперь можно встретить едва ли не всех представителей национальностей. Единой религии здесь не было, страна считалась многоконфессиональной. Инквизиция почила пару столетий назад. Полагаю, у охотников на ведьм и действующей власти случился конфликт интересов, потому что примерно тогда же произошло отделение церкви от государства. Про отношение к ведьмам я ничего не поняла. Если инквизиции давно нет, прекратились ли гонения на ведьм или всего лишь изменилась их форма, став более завуалированной? Ответа на этот вопрос я так и не нашла. Зато с любопытством прочитала о том, что в Лаурии есть несколько школ для обучения магов. Мальчиков, конечно же. Впрочем, если уж быть честной, девочки очень редко рождались с магическим даром. Все-таки его природа больше подходила именно мужчинам. Тем не менее, могли бы открыть школы для всех, без оглядки на пол. «Ах, мечтательница ты, Касси! Таких инквизиция жгла с особым пылом!» Среди страниц книги я нашла небольшую газетную вырезку, которая использовалась как закладка. В заметке с гордостью говорилось о том, что после 70 лет интриг и борьбы за власть трон вернулся к единственному законному наследнику – Кристиану де Тибурцио, сыну Беренгара де Тибурцио, последнему представителю королевской династии. В этой истории не было бы ничего пакостного, если бы матерью Кристиана не оказалась представительница рода драконов. Что-то мне подсказывает, что не все согласны с решением возвести на трон полукровку, тем более если тот всю свою жизнь прожил в драконьих горах и лишь недавно вернулся на родину своего отца. О Дамиане я в заметке ничего не нашла, но если он старший брат Кристиана, его мать вышла замуж во второй раз. Первый муж, кем бы он ни был, человеком или драконом, выходит, погиб. Санта-Барбара, получается. Сюда бы добавить амнезию, автомобильную катастрофу и вот тебе готовый сюжет для мыльной оперы. Бланка закончила со шнуровкой корсета и помогла мне надеть платье нежно-персикового цвета. Она расчесала мои волосы и подняла их наверх, оставив у шеи несколько вьющихся прядей. Получилось мило и, естественно, королю, наверное, понравится. А его брату? Я почему-то вспыхнула, и зеркало это равнодушно отразило, вспомнив нашу ночную встречу с Дамианом. Дернул же меня, черт, выйти из комнаты в одной ночной рубашке. Ладно, не буду об этом думать. Что сделано, то сделано. За завтраком меня ждали две новости. Хорошая заключалась в том, что в этот раз я могу поесть. На подносах слуг исходила паром молочная каша. На столе стояли тосты с вареньем и фруктами. А плохая? Покончив с едой, все невесты в сопровождении короля и его свиты должны были отправиться на охоту. Об этом самым строгим лицом сообщила распорядительница отбора. Она была представлена нам еще вчера за ужином, но я, признаться, напрочь забыла ее фамилию и помнила только имя – Инесс. Высокая, худая настолько, что даже я на ее фоне походила на пышку. Она напоминала гончую. Одежду она носила мрачных тонов, закрытую, и весь ее вид – не располагал к доверительным разговорам и лишним просьбам. Марьяна, сидевшая рядом, порывисто сжала мою руку чуть выше локтя. «Охота, ты представляешь? Мы вместе с королем отправимся на охоту! Разве не чудесно?» «Просто превосходно!» — мрачно заверила я. «Они серьезно собрались отправить ведьму, отказавшуюся от мяса много лет назад, на охоту? Хотят увидеть, как я загоняю оленя?» «Ну, скорее его загонит король, а ты, как и все остальные невесты, будешь восхищаться и громко хлопать в ладоши». Я промокнула губы салфеткой и отбросила ее прочь. «Ни один олень сегодня не пострадает. Уж я за этим прослежу».